Нью-Йорк, 2008 год. Со мной разговаривала Хиллари Клинтон, и у меня было слишком сильное похмелье, чтобы ей отвечать. Мы стояли на балконе 30-го этажа многоквартирного дома Сан-Ремо на Централ Парк Вест. Она была одета в темно-синий спортивный костюм, ее тщательно уложенные серебристые волосы поблескивали на солнце. Я стоял рядом, пошатываясь, небритый, в потертом сером свитере, надетом поверх старой футболки с надписью «Крампс». Мы с Хиллари были знакомы уже несколько лет и вместе организовали несколько благотворительных акций. Одна из них проходила именно сейчас в нарядном зале за нашей спиной. Каждый раз, когда мы встречались, Хиллари очень доброжелательно относилась ко мне, а я никогда не понимал, почему. Она была преуспевающим адвокатом и сенатором Соединенных Штатов, а я музыкантом с подпорченной репутацией, теряющим былую популярность. Сенатор Клинтон серьезно смотрела мне в глаза, пока я пытался сказать что-то умное о состоянии американской политики. Похмелье было настолько сильным, что мне с трудом удавалось сосредоточиться. «О, забыла сказать!» — воскликнула она, когда я решительно и надолго замолчал. «Вы знаете Дэрила из Run DMC? Он тоже придет!» Я не стал рассказывать ей о том, как в 1989 году выступал диджеем в клубе «Масс» после концерта Run DMC и познакомился там с Дэрилом. Это потребовало бы слишком много усилий. «Да, я давно его знаю». Она тепло улыбнулась, пожала мне руку и направилась в зал на благотворительное мероприятие. Сан-Ремо был красивым зданием, построенным в стиле ар-деко. Он располагался в нескольких кварталах к югу от огромного престижного дома Эльдорадо. Свой пятиэтажный пентхаус в его южной башне я недавно продал. Я посмотрел вверх по улице на свой бывший небесный замок. Что же пошло не так? Я планировал жить там вечно. Думал, что на закате жизни поведу своих будущих внуков в музей естественной истории. В своих фантазиях я показывал им гигантского синего кита и рассказывал, как, увидев его в 1968 году, будучи трехлетним малышом, долго стоял, открыв рот от ужаса и благоговения. Мама пыталась увести меня, но я не мог оторвать взгляда от гигантского чудовища. Неделю назад я продал пентхаус разведенной женщине из Техаса. Вот она, вероятно, и будет водить внуков в музей смотреть на кита. Помимо продажи небесного замка, я за последний месяц избавился и от другой своей недвижимости. Продал поместье на севере штата, площадью 60 акров, управляющему хедж-фондом. Фарид Закария купил у меня недвижимость, которую я приобрел в Доминиканской республике. Дом в Беверли-Хиллз достался богатой семье из Лос-Анджелеса. Отчаянную я просто подарил Келли. Несколько лет назад я покупал все это, чтобы обрести счастье. И что? Однажды вечером в кафе Трайбека я разговаривал со своим старым другом Эшли. Когда-то мы вместе посещали группу изучения Библии в Коннектикуте. Речь зашла о моей недвижимости, и я стал жаловаться на то, что испытываю большие трудности, связанные с владением и управлением всем этим добром. И тогда он задал простой вопрос. «Ты счастлив?» Мне захотелось солгать, как обычно, и сказать «Конечно, да». Но Эшли был откровенен со мной всегда, даже когда переживал болезненный развод. Поэтому я ответил честно. «Нет, я несчастлив». «Так почему бы тебе не избавиться от этих домов и квартир, если они не приносят тебе счастья?» Я хотел объяснить, что эта недвижимость нужна, чтобы доказать всему миру, что мне удалось оседлать жизнь, что я больше не тот бедный ребенок из Коннектикута, который сгорал от стыда всякий раз, когда его мама покупала еду в супермаркете на продуктовые талоны. Но опровергнуть простую логику Эшли было невозможно. Я действительно не был счастлив. И зачем тогда что-то кому-то доказывать? На следующий день я позвонил своему адвокату. Компанию по продаже своей собственности я мысленно назвал MIGA. Make it go away. Теперь из недвижимости у меня остался только лофт на Мод-стрит, в котором я обретался с середины 90-х годов. Я думал продать и его, но он был родным, теплым и удобным. В нем рождалась моя музыка. К тому же мне было нужно место для ночлега. Моя жизнь не стала счастливой после того, как я избавился от бесполезного портфеля недвижимости. Но мне стало легче, и теперь я меньше напоминал Джея Гэтсби. Официант, курсировавший по балкону на Сан-Ремо с серебряным подносом, предложил мне сосисок в тесте. Я мог растерять все идеалы и изменить принципам, но все еще оставался воинствующим веганом, поэтому вежливо сказал: «Нет, спасибо. Не могли бы вы принести мне черный кофе и водку со льдом?» Официант посмотрел на меня с пониманием алкоголика и сказал: «Я посмотрю, что можно сделать». Несмотря на 8 часов сна под воздействием препаратов, я был измотан. От похмелья ныли зубы. Хиллари Клинтон ушла с мероприятия в 9 часов вечера, а я задержался еще на час, пытаясь флиртовать с сотрудницей фонда Клинтона и попивая водку. В 10 часов я доплелся до такси и поехал в центр города, в танцевальный зал и ночной клуб Highline. Там мои знакомые веганы устроили благотворительный вечер в защиту прав животных. Когда я приехал, на сцене был мой друг Джесси Малин, поэтому я вышел на сцену, прервал его песню на середине и взял микрофон. «Если у кого-нибудь есть наркотики», — просто сказал я, глядя на растерянные лица 500 человек, собравшихся в зале. «Просто подойдите к сцене сбоку. Спасибо». Вернув микрофон Джесси, я повернулся к группе и распорядился: «Продолжайте». Музыканты раздраженно и недоуменно посмотрели на меня. Я ушел к бару сбоку от сцены и заказал пиво Pogslab, чтобы скрасить ожидания тех, кто подойдет с наркотиками. Пить пиво под названием «Свиная лепешка» на благотворительном вечере, посвященном защите прав животных, было забавно. Меня захлестнул гнев. Кипя от злости, я вернулся на сцену. Выступавшая Дебби Харри только что закончила исполнять песню. Я взял у нее микрофон и обратился к собравшимся. «Вы меня очень разочаровали. Называете себя жителями Нью-Йорка, но ни у кого здесь не нашлось для меня наркотиков». Несколько человек засмеялись, и я отругал их. «Я серьезно говорю, мне нужна наркота, а вы все меня подставили. Стыдитесь!» Покинув сцену, я направился к бару. Женщина, работавшая в Angelica's Kitchen, остановила меня. «Смешно получилось», — сказала она. «И не пытаюсь быть смешным», — отрезал я. «Мне нужны наркотики». Чуть позже я поднялся наверх, в гримерную, и обнаружил там свою подругу Аврору, которая курила и пила пиво с несколькими музыкантами, игравшими на благотворительном вечере. Аврора, исполнительница бурлеска, была похожа на молодую Ширли Маклейн. «Выглядишь расстроенным, Мо», — заметила она. «Мне нужны наркотики, а их ни у кого нет», — пожаловался я капризным тоном, усаживаясь на грязный диван Икеа и допивая вторую банку Pogslab. Мы расспросили барменов, зрителей и девушку из гардероба. Наркотиков ни у кого не было. Но потом я подошел к техникам, курящим за сценой. «У вас нет наркотиков?» «Идите за мной», — сказал один из них, гася сигарету о колонку. Мы с Авророй проследовали за ним. У техника были жесткие седые волосы, доходившие до воротника черной футболки, обтягивавшие пивной живот. Он проводил нас в чулан за сценой и плотно прикрыл за нами дверь. Он вытащил из кармана пакетик порошка. $100. Пакетик был очень маленьким, но я не стал торговаться. «Этот порошок дерьмо», — сказала Аврора. «Согласен», — ответил я. Неожиданно в чулан вернулся техник. «Моби, мне стыдно, что я так много с вас взял», — сказал он. «Вот еще один пакет». «Большое вам спасибо», — сказал я. «Не разделите его с нами?» «Знаете», — посмотрел на меня техник, «в последний раз я видел вас в 1999 году в Virgin Megastore». «Вы были там?» «Да, я устанавливал акустику», — сказал он. «И как вы с тех пор?» Я рассмеялся, а потом засмеялся еще громче, хотя Аврора и техник недоуменно смотрели на меня. А что я мог сказать? Как я с тех пор? Как после того выступления в музыкальном салоне торгового центра я продал десятки миллионов пластинок, объездил весь мир, встречался с кинозвездами, заработал миллионы долларов и умудрился все испортить? Свою жизнь, карьеру, дружбу. Как теперь каждый день меня посещают мысли о самоубийстве? «Ну, — сдержанно сказал я, — это были странные несколько лет». Прикончив большую часть содержимого двух пакетиков, мы с Авророй вышли из чулана и направились к бару взять еще Покслэп. Я увидел своего друга Джонни Динелла и поспешил его обнять. Джонни выглядел как латиноамериканская поп-звезда 1950-х годов. В 80-х он был любимым диджеем Энди Уорхола. Вместе с женой Чичи Валенти они устраивали лучшие вечеринки в Нижнем Манхэттене, от серых садов до ночи тысячи Стиви. «Моби», — сказал он, ухмыляясь, — «пойдем со мной. Ты должен познакомиться с хиппи». Я был полон божественной любви и хаоса. «Да, мне просто необходимо познакомиться с хиппи», — сказал я. Джонни взял меня за руку, я взял за руку Аврору, и мы вышли на середину танцпола. На сцене выступала рок-группа Drag Queen, а на танцполе длинноволосые хиппи с Burning Man стояли кругом и танцевали. «Хиппи!» — крикнул им Джонни. «Моби! Моби!» — завопили они и потащили нас с Авророй в свой танцевальный круг. «Подождите!» — закричал я. «Мне нужно выпить!» Я побежал к бару и заказал две водки. Одну для себя и одну для Авроры. Вернувшись на танцпол, я выпил свою порцию и закружился с хиппи, пока группа играла тяжелую металлическую версию «Queen of Hearts» Джуса Ньютона. Я кричал: «Люблю эту песню!» Комната кружилась, вокруг меня было два десятка хиппи-дервишей, выглядевших так, словно они только что ушли с прослушивания кандидатов в участники бродвейского мюзикла «Волосы». Моя детская неприязнь к хиппи прошла. Став старше, я решил, что большинство из них довольно безобидны и действуют из лучших побуждений. Песня закончилась, группа сказала: «Спасибо и спокойной ночи». И хиппи, Джонни, Аврора и я повалились на пол в кучу человеческой плоти, пахнущей водкой и пачули. «У нас есть еще наркотики?» – спросил я Аврору. Она заглянула в свою сумочку и вытащила оттуда пластиковый пакет. «Совсем чуть-чуть», – сказала она. «Моби, это нельзя делать на людях», – сказал Джонни, и в зале клуба «Хайлайн» зажегся свет. Сбор средств закончился, и зрители шли мимо нас по направлению к выходу. «Но мне хочется», — сказал я. «Ой-ой», — сказал Джонни, заметив охранника, направляющегося в нашу сторону. Тот был одет в черное с головы до ног, и с моего наблюдательного пункта на полу выглядел как 11-футовый штурмовик. «Мне плевать, кто ты, черт побери! Это дерьмо тут нюхать нельзя!» — закричал на меня охранник. Он указал на выход. «Ты и твои друзья! Уходите!» Он был в ярости, но мои вены пели от водки и пива. «Хочешь, я тебя обниму?» — искренне спросил я. «Убирайся к чертовой матери!» — а заорал он мне прямо в лицо. Когда мы шли к выходу, один из хиппи сказал: «Моби, ты должен поехать с нами!» Мы завернули за угол. Там стоял ярко раскрашенный школьный автобус. «Как в семье Партридж!» — засмеялась Аврора. «Это наш фуртур», — сказал хиппи. Мы забрались в автобус, и он начал ставить пластинки в импровизированной кабинке диджея в задней части автобуса. Сиденья в салоне были убраны, а потолок расписан иероглифами и карикатурами. Когда мы ехали по 10-й авеню, диджей поставил мою песню «Гоу», и хиппи зааплодировали. «Моби, Гоу, отличная вещь!» Автобус остановился на красный свет около туннеля Линкольна, и все весело попадали на пол. «А куда мы едем?» — спросила Аврора. «В Гарлем!» — завопили хиппи. «В Гарлем? Я родился там», — сказал я. Автобус остановился перед заброшенным особняком на 160-й улице рядом с Westside Highway. Я сказал хиппи: «Спасибо, что подвезли, но нам пора идти. Мне нужна водка и настоящие наркотики». Они явно расстроились, но обняли нас на прощание. Когда мы уходили от хиппи и их безнаркотического автобуса, пошел дождь. «Ты родился в Гарлеме?» — спросила Аврора. «168-я улица. Недалеко отсюда. Пойдем посмотрим». Мы пошли на запад, и начался дождь. Я родился в Гарлеме в колумбийском пресвитерианском госпитале 11 сентября 1965 года. Еще раз я побывал там только в 1997 году, участвовал в исследовании панических атак. Я согласился на это, желая узнать, смогут ли психиатры помочь мне справиться с моими неумолимыми приступами паники. Первая часть исследования включала в себя 10-страничный опросник о тревожности и образе жизни. Я честно отвечал на все вопросы, кроме одного. Сколько спиртного вы употребляете за месяц? Я соврал, написав 40-50 порций. Просмотрев мои ответы, доктор покачал головой. 40 или 50 порций алкоголя в месяц? Вы можете быть алкоголиком. Я не сказал ему правду, которая заключалась в том, что я выпивал 40 или 50 порций в неделю, или где-то около 200 порций в месяц. Это было 10 лет назад. Теперь я выпивал около 100 порций в неделю или 400 в месяц. В конце исследования доктор подтвердил то, что мне говорили в 1984 году. У меня было тяжелое плато панического расстройства. Это означало, что в какой-то степени я всегда паниковал. У меня также были эпизодические всплески паники, но он сказал мне, что на самом деле я тревожился постоянно. «Этим можно объяснить ваше пьянство», — сказал он, явно обеспокоенный. «В какой-то момент вам может понадобиться помощь». Мы с Авророй смотрели на готический фасад Колумбийского пресвитерианского госпиталя. Был час ночи дождливого вторника. Улицы вокруг больницы были мокрые и пустые. «Ты родился здесь?» — спросила Аврора. «Так написано в моем свидетельстве о рождении». «Выглядит как тюрьма какая-то». Мы разглядывали больницу, и тут я заметил на пластиковом мусорном баке пару оранжевых туфель для стриптиза. «Рэйк, смотри!» — сказал я с благоговейным трепетом. Я взял туфли в руки. Они были ярко-оранжевыми, а каблуки блестели серебром. Хоть они и лежали в мусорке, не особенно испачкались. «Это мой тотем», — сказал я, снимая кроссовки и надевая сверкающие оранжевые туфли. Ковыляя в них по тротуару, спросил. «Может, нам стоит отправиться в центр? Поискать секс и наркотики?» Аврора вдруг посерьезнела. «Ты здесь родился. А что бы тебе сказал малыш Моби?» Я стоял, покачиваясь на высоких каблуках, и смотрел на громадное готическое здание, в котором появился на свет. Ночь только начиналась, но я уже выпил дюжину рюмок. Накануне я был у своего психотерапевта, доктора Барри Любеткина, и сказал ему, что избавляюсь от всего ненужного имущества. «Вы собираетесь покончить с собой?» — напрямую спросил он. Вопрос меня ошеломил. «Я не знаю, но почему вы так решили?» «Люди иногда избавляются от собственности, прежде чем покончить жизнь самоубийством». Я знал, что психотерапевты должны сообщать в полицию, если им кажется, что пациент – потенциальный самоубийца. Поэтому рассмеялся и сказал. «Посмотрите на меня. Я отлично справляюсь». Оказаться в психиатрической лечебнице мне не хотелось. Я посмотрел на Аврору и серьезно обдумал ее вопрос. Что мог бы сказать малыш Моби мне, пьяному, обдолбанному, стоящему на тротуаре в оранжевых стриптизерских туфлях, раздираемому похмельем, депрессией и приступами паники? «Не знаю. Наверное, хватит делать мне больно».